Михаил Андреевич Дмитриев. Нелюдь. Возрастное ограничение 18+. Часть первая, глава первая. Мы уже близко. Матвей Нечаев через силу разлепил веки. Стук сердца отдавался в ушах. Хотелось подоткнуть одеяло, затаиться и не дыша ждать рассвета. Глаза слепались, но молодой человек знал, что засыпать нельзя. Там во сне ждет эта жуткая тварь. Тем не менее, на секунду Матвей поддался желанию закрыть глаза. Тут же над самым ухом послышался дикий рев. «Нет, поспать сегодня не получится». Еще один рывок в реальность, и все закончилось. Молодой человек приподнял голову и пошарил глазами в каждом углу темной комнаты. В складках одежды на стуле мерещилось зубастое рыло. Хотелось поскорее забыть отвратительный кошмар. Матвей ущипнул себя за предплечье. Последние пару недель кошмары снились ему чуть ли не каждую ночь. Однако для этого не было никаких явных причин. Матвей осторожно высунул руку из-под одеяла и взял с тумбочки телефон. На часах 3:00. Отчего-то вдруг накатила новая волна страха. Мурашки пробежали по всему телу. Захотелось включить в комнате свет. Но для этого придется встать на ноги. А вдруг под кроватью что-то прячется? Матвей хотел усмехнуться своим мыслям, но смешок застрял в горле. Наконец молодой человек резко откинул одеяло. Через несколько секунд комната залилась светом. Стало немного спокойнее, но появилась тянущая боль в висках. По пути в ванную Матвей включил свет также в коридоре и на кухне. Он то и дело оглядывался. Казалось, что кто-то следует по пятам. Вот это уже что-то новенькое. Взяв зубную щетку, Матвей заметил, что его руки трясутся. Вернувшись в комнату, молодой человек подошел к окну. Ветер выл и раскачивал желтые фонари на безлюдной парковке. Что-то вынудило Матвея надолго задержать взгляд. Заснеженная улица будто звала его. Вновь в районе лба и висков вспыхнула боль. Стряхнув от оцепенения, молодой человек оглядел свою комнату. Даже в свете люстры она выглядела зловеще. Матвей отметил, что машинально косится на приоткрытую дверь шкафа. Он тяжело вздохнул и нервно потер ладонью небритую щеку. Нужно было на что-то отвлечься. Сев на кровать, Матвей вывел телефон из режима полета, который всегда включал на ночь. Через секунду на экране вспыхнуло сообщение. Устройство чуть было не выпало из рук. Текст состоял из трех слов. «Мы уже близко». И еще злобный фиолетовый смайл с рогами. «Да ты издеваешься!» Сообщение было отправлено в одном из мессенджеров. Матвей тапнул пальцем, открывая приложение. Оказалось, что автор дерзкого послания успел удалить свой аккаунт. Вместо имени была какая-то абракадабра. И все бы ничего, но одна деталь не укладывалась в голове. Сообщение было отправлено ровно в 3:00, то есть в тот момент, когда Матвей проснулся. И во сне он слышал ту же самую фразу «Мы уже близко». «Писец! Я что, схожу с ума?» Матвей резко встал на ноги и швырнул телефон на кровать. «Надо проветриться!» Молодой человек оделся для пробежки. Завязывая шнурки, он вновь отметил, как трясутся руки. Перед самым выходом, уже держась за ручку входной двери, Матвей вдруг остановился. Помявшись пару секунд, он вернулся в комнату и принялся рыться в шкафу. Через минуту звонко щелкнула пластиковая пряжка поясной сумки. Затем в одно из отделений сумки лег складной тактический нож. Взвизгнула застежка молнии. «Береженого Бог бережет», —